Обшаривая столы исчезнувшего главного инженера, старший помощник капитана-помазанника Финиас Нарби обнаружил к своему изумлению, что Билл Эрц тайком хранил парочку ненужных книг. Были у него в столе, конечно, и обычные священные книги, такие как бесценные профилактика вспомогательного конвертера и справочник системы освещения и кондиционирования звездолета «Авангард». Самые священные из всех книг. На них стояла печать самого Джордана, и они по праву могли принадлежать только главному инженеру. Нарби считал себя скептиком и рационалистом. Вера в Джордана – дело праведное и благое для экипажа. И все же слова фон Джордана, оттиснутые штемпелем на титульном листе, будили в душе трепет, которого он не помнил с тех пор, как был удостоен сана ученого. Нарби восхищался прекрасным четким шрифтом старинных книг. Вот ведь были писцы у древних. Не то что современные неряхи, которым и двух букв одинаково ровно не написать. Он решил обязательно изучить подробно эти ценнейшие справочники инженерного ведомства, прежде чем передать их преемнику Эрца. Было бы очень полезно, решил Нарби, избавиться от необходимости слепо полагаться на слова главного инженера, не зависеть от него, когда он, Нарби, сам станет капитаном. Нарби не очень почитал инженеров в основном потому, что сам инженерными способностями не блистал. Когда он стал ученым, одним из тех, кто охранял духовное и материальное благополучие корабля, когда дал клятву служить верой и правдой делу Джордана, то быстро понял, что более склонен к руководству кадрами и разработке политической линии, чем к обслуживанию конвертера. Он занимал посты клерка, администратора деревни, секретаря совета, кадровика и, наконец, поднялся до должности старшего помощника самого капитана-помазанника. Это место он получил сразу же после таинственного происшествия, значительно сократившего жизнь его предшественника. Решение заняться инженерными делами до избрания нового главного инженера напомнило ему о необходимости подобрать подходящую кандидатуру. В обычной ситуации на пост главного инженера, ушедшего в полет, назначался старший вахтенный офицер, но вахтенный Морт Тайлер сам ушел в полет. Его хладный труп нашли в коридоре, по которому отступали мьюты, освободившие еретика Хью Хойланда. Вопрос о кандидатуре оставался открытым, и Нарби еще не решил, кого рекомендовать капитану. Одно было ясно – новый главный инженер не должен обладать таким чрезмерно развитым чувством инициативы, как Эрц. Нарби отдавал последнему должное и признавал его заслуги в отличной организации подготовки экипажа к намеченному истреблению мьютов. Но именно эти его качества хорошего организатора и руководителя беспокоили Нарби. Они могли сделать Эрца слишком сильным кандидатом на пост капитана в случае... Наедине с самим собой Нарби мог признаться, что жизнь нынешнего капитана так неопределенно затянулась только потому, что он, Нарби, не был на все 100% уверен, кого совет изберет следующим капитаном, Эрца или его. А сейчас старому капитану было бы в самый раз отправиться к Джордану. Старый толстый дурак давно уже отжил свое, и толку от него. Нарби просто устал улещивать старика, чтобы тот отдавал нужные распоряжения. Да, если перед советом встанет необходимость выбора нового капитана именно в настоящий момент, то подходящая кандидатура будет только одна. Нарби захлопнул книгу. Решение было принято. Замыслив убрать капитана, Нарби отнюдь не испытывал ни стыда, ни угрызений совести, ни мысли о грехе и предательстве. Капитана он презирал, но никаких злых чувств к нему никогда не испытывал. Так что в его намерениях убить капитана не было и следа личной ненависти или неприязни. Нарби строил свои планы, исходя из самых благородных побуждений государственного деятеля. Он искренне верил, что действует на благо всего экипажа, что его цель – здравомыслящая администрация, порядок, дисциплина и добрая еда для каждого. Необходимость отправить кое-кого в полет ради достижения великих целей и всеобщего блага не вызывала у него ни малейшего сожаления, и зла никакого к этим людям он не питал.